«Сядь на приступок». Он вытащил из кармана шелково вышитый кисет и закопченную кореньковую трубку. «Принеси огонька», — кивнул ей, набивая трубку табаком. Клавдия колебалась. Гостеприимство обязывало оказать гостю услугу. Но тон Петрухи был так резок и насмешлив, что Клавдия почувствовала обиду. Она шагнула вверх на две ступеньки и остановилась. «Не надо», — сжимая трубку зубами, бросил Петруха. «Есть!» Он вытащил из кармана огниво. «Что не садишься?» — спросил, раскуривая трубку. Едкий дымок пополз по лицу Клавдии. Она не любила табак и брезгливо отстранилась. Во всей родне у нее не было курящих. «Садись», — настойчиво повторил Петруха. «Пойдем в избу», — пригласила Клавдия. «Что же на пороге сидеть?» «Успеем и в избу. Чаем поди угостишь. Аль нечем гостя почивать». «Что есть?» — покраснела Клавдия. «Не из богатых. Сама, может, и не емши, а гостю хлеба с солью найду». «Ладно», — сочурился Петруха. «Не за угощением приехал». «Как думаешь дальше, Клавдия? Все еще самой хозяевать или пойти к хозяевам?» «Недвижим, Ильча. Все проели», — тихо ответила Клавдия. «Что буду делать, как не по людям ходить? Есть чего-то надо. Нужна мне работница. Ты сильная». Петруха снизу взглянул на крепкие, ладные. «Сработай за мужика и по хозяйству. Бы я, может, тебя. Да вспомнилось, отец говорил, Ильча был прилежным работником. Ну что ж, теперь ты у нас поработай. Не пропадать вам в самом деле. Так уж, видно, и кормиться вам всю жизнь от нас. Ладно, прокормлю. Хватит у меня». Клавдия задумалась. Она не любила и боялась Петруху. Уж очень он был жесток и груб. Знала, что даже жена его Зинка, не так давно женился Петруха, ревмя ревет от побоев. Погналась за богатством, вот теперь и обливается слезами, и сладкий кусок в горло не идет. Отказаться? Не пойти к Петрухе в работницы? А куда же деваться тогда? Все, все проедено. Платка на голову лишнего нет. Только изба, четыре стены осталось всего. И никто, никто не берет на работу. Знают, хворый муж будет связывать. В город бы к Лизоньке. Так пересказывают люди, что она и сама в работницах. Да опять же, с Ильчой как? С ним куда там деваться? Одной пока пойти, как на чужих людей Ильчу здесь оставить? Только ею, Клавдией, он и жив еще. Вернешься потом к холодному. Как быть? Откажи сейчас Петрухе, найдешь ли себе хозяина потом? Крепко задумалась Клавдия. «Ну как?» «Решила?» — засмеялся, играя бровями Петруха. «Не знаю, что и делать», — взялась за щеку Клавдия. «С Ильчой поговорю». «Давай, говори», — согласился Петруха. «Только как же я у тебя работать стану?» — остановилась вдруг Клавдия. «Здесь избенка своя, куда я Ильчу дену?» «Об этом речь другая. Избенку, летничек, мне на пашню нужно. Взял бы я у тебя. Все одно в людях работать. Своя изба тебе теперь ни к чему, а Ильчу везешь ко мне». На дворе в зимовье с ним жить будете. Что же я избенку-то отдавать буду? Бог даст, Ильча поправится. Думай, кивнул головой Петруха. А по-моему так. Поправится и опять уйдете от меня. Не то избенку, с мое наживете. Уж и не знаю, вовсе растерялась Клавдия. Пойти или не пойти, какую ты мне плату положишь? Поработаешь, посмотрим. Заплачу. Как-то оно так. А что? Говорят люди, Порядись на берегу, а тогда уж за реку.